Встав утром пораньше и наспех закинув в себя завтрак, я вышла на прогулку. «Ну что, Женева, привет! Чем еще ты меня удивишь? Чем порадуешь спустя столько времени? Что изменилось в тебе за долгих 20 лет? А что осталось прежним?» Начала я мысленно засыпать город вопросами, не забыв поприветствовать его. В ответ Женева улыбнулась мне теплым летним солнышком и продемонстрировала яркое голубое небо, по которому были раскиданы легкие белые облака, по всей видимости, намекая на то, что как минимум хорошую погоду на эти ближайшие дни моего в ней пребывания она мне гарантирует. Первым делом я отправилась на центральную набережную, точнее, к самому большому в городе мосту, соединяющему обе части Женевы. Прошла по таким до боли знакомым и почти не изменившимся внешне улочкам, по которым до сих пор частенько гуляю в своих снах. Вышла к озеру и остановилась, глядя на фонтан. Вот он, высоченный и мощный красавчик Жедо, играющий радугой на веере из воды и прямо-таки примагничивающий внимание даже на расстоянии в несколько километров от себя. Что ж, и тебе, фонтан, привет. И тебя я тоже очень рада видеть. Дальше через мост пошла пешком, решив, что воспользуюсь транспортом, когда устану или уйду куда-нибудь совсем далеко. А сейчас пройтись было только в удовольствие. По пути я рассматривала попадающихся навстречу людей. Так интересно, но настолько разношерстную публику, как в Женеве, не увидишь больше нигде в Швейцарии. И это относится не только к многочисленным туристам, но и к местным жителям, которые здесь куда более разностатусные, если можно так выразиться, и не такие открытые, что ли, как в провинциальных городках этой страны. Очутившись на противоположном берегу озера, в элитной части Женевы, я направилась прямиком к кафедральному собору Святого Петра, самой главной и красивейшей достопримечательности города, удивительным образом сочетающей в себе большинство европейских архитектурных стилей и привлекающей внимание даже не столько своими впечатляющими масштабами, сколько богатым разнообразием ансамбля в целом. Надо сказать, что я и раньше любила гулять около собора и по его территории, но почему-то ни разу не поднималась на смотровую площадку, оборудованную на его самой высокой башне. «Почему?» — спросите вы. Сложный вопрос. Может быть, я просто не знала о ее существовании и, в принципе, о такой возможности? А может, потому что, когда живешь в каком-то месте продолжительное время, то воспринимаешь его как само собой разумеющееся, и многие вещи откладываешь на потом, из серии «еще успеется». Но когда приезжаешь туда же в качестве туриста, всего на пару дней, то сразу включается свойственная моменту специфическая жадность, и ты изо всех сил стараешься все успеть, пытаясь объять необъятное и впихнуть невпихуемое в и без того уже перенасыщенную программу. При этом для полноты впечатлений важно не упустить главное и обязательно заново сонастроиться с этим пространством, окунувшись в его атмосферу, чтобы по-настоящему прочувствовать его. Или же, говоря современным языком, войти с ним в резонанс. А еще в такие визиты очень хочется освежить прошлое воспоминание. И плюс ко всему постараться наверстать упущенное. То есть сделать то, что давно хотела, но по той или иной причине до сих пор не сделала. Именно таким отложенным на потом местом для меня и был собор Святого Петра. И на этот раз я осуществила свою давнюю задумку, зашла внутрь и поднялась на башню. Какой же потрясающий вид открылся мне со смотровой площадки! Не передать словами! Почти что вся Женева, окаймляющая лиман, и в особенности ее историческая, наиболее примечательная часть, были как на ладони. дополняли картину четко очерченные контуры Альп, возвышающиеся за озером и по бокам от практически плоского города. Так что с уверенностью могу сказать одно. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь окажется здесь хотя бы проездом и захочет увидеть Женеву во всей ее красе, сразу отправляйтесь в кафедральный собор и поднимайтесь на башню. Уверена, что вы останетесь довольны. Затем, еще немного побродив по улочкам старого города, я отправилась в парк Лагранж, славящийся своим розарием. Только представьте себе, раскинувшийся в центре этого знаменитого парка, прямо под открытым небом, без каких бы то ни было ограждений, огромный сад роз всевозможных форм и размеров. Да-да, я не оговорилась. В первую очередь, именно форм и размеров. От сортов с совсем крошечными соцветиями аж до целых деревьев. И я с уверенностью заявляю, что подобная красота в состоянии растопить любое сердце, очаровав, околдовав каждого, кто соприкоснется с ней вживую. Но каким бы сильным ни было желание задержаться тут подольше, во времени я, к сожалению, была здорово ограничена, и, выйдя из парка, прокатилась на троллейбусе до ближайшей пристани, а оттуда вернулась в свою часть Женевы уже на водном трамвайчике. Так, программа «Минимум» на сегодня выполнена. Довольная тем, как удачно складывается день, отметила я про себя. Сейчас заскочу в отель за купальником и полотенцем, и можно будет позагорать, покупаться на ближайшем пляже. При этом слово «пляж» я выделила кавычками не просто так. Дело в том, что на этом берегу озера он на редкость специфический, и к нему скорее подойдет слово «купальни», так как по факту он представляет из себя несколько объединенных в одно пространство бетонных пирсов, оборудованных лесенками для спуска в воду, как в бассейнах. Его же центральная, самая широкая часть, с одной стороны обустроена деревянными помостами, на которых в несколько рядов стоят лежаки, и разместились несколько кафешек. А на противоположной стороне есть маленький песчаный пляжик. Но самым востребованным там местом всегда была и до сих пор остается вышка с трамплином. Популярностью же она пользуется вовсе не из-за большого количества желающих прыгнуть с нее, а исключительно в качестве очень ограниченной по метражу своеобразной VIP-площадки для загорающих, когда мимо тебя не шастают взад-вперед люди и не летят брызги. Но и это не самое главное. Самая-самая фишка пребывания на вышке заключается в том, что с нее можно наблюдать за плавающими в воде достаточно крупными рыбами, которые не боятся людей и привлекают взгляд, если не яркой окраской, как, скажем, их сородичи, обитающие в Мертвом море, то своими формами и приличным таким разнообразием видов, насчитывающим несколько десятков. Да вы наверняка и сами прекрасно знаете, насколько это увлекательное занятие и, ко всему прочему, каким умиротворяющим эффектом оно обладает. В общем, выйдя из отеля, я отправилась на этот пляж. Свернув на маленькую улочку, чтобы сократить путь, я оказалась на зеленой лужайке Альпийского сада, разбитого вокруг мавзолея герцога Брауншвейгского, небольшого, но очень привлекательного монумента, воздвигнутого в самом сердце Женевы в XIX веке. Построен он в неоготическом стиле и считается удивительным курьезом местной архитектуры. Он же является самым знаковым местом центральной набережной. И от него в обе стороны вереницей расходятся популярные на весь мир пятизвездочные отели, привлекающие туристов в первую очередь панорамными видами как на само Женевское озеро, так и на Монблан, высочайшую вершину Альп, находящуюся во Франции. И именно здесь я опять-таки совершенно неожиданно для себя обнаружила очередную порцию глобальных и ну никак не характерных для Женевы изменений. В этом дорогом во всех смыслах микрорайоне повсюду, прямо на траве, сидели люди с пластиковыми контейнерами и ели свои ланчи. Ничего похожего в середине 90-х не было и быть не могло. И вот, пожалуйста, теперь тут царил совсем не свойственный для чопорной Швейцарии обеденный расслабон. Но намного сильнее меня поразило то, что все летние террасы пятизвездников заняты исключительно арабами, вальяжно восседающими там в своих традиционных одеждах со знаковыми чалмами на головах, подчеркивающими их статус и привилегированное положение в обществе. Да, видимо, оккупация русскими нуворишами за последние 20 лет постепенно сменилась арабскими шейхами. И мне сразу вспомнилось, как в 96-м году я приехала в Швейцарию второй раз. И меня, мягко говоря, шокировало, что, прогуливаясь в центре Женевы, я стала слышать русскую речь, пожалуй, чаще, чем французскую. А также то, что меньше чем за год город наводнили вывески на русском языке. Шубы, золото и иже с ними. Скажу больше. Новые долларовые купюры, выпущенные американцами в оборот в том же самом 96-м, появились в наличности у русских значительно раньше, чем даже в швейцарских банках. Серьезно, это не шутка. И я говорю об этом с полной уверенностью, потому что, когда перед отъездом из страны я зашла в банк, чтобы поменять имеющуюся франковую наличность на доллары и попросила выдать их мне новыми купюрами, там попросту не поняли, что я от них хочу. Хорошо, что у меня была с собой одна такая банкнота, и я показала ее служащему в качестве примера. На что он, рассмотрев ее со всех сторон, сделал еще более удивленное лицо, чем после того, как я в первый раз озвучила свою просьбу. И, разведя руками, только помотал головой. «Простите, мадмуазель, но к нам подобные купюры еще не поступали». Но это все не важно. А вот чем мне действительно запомнилась поездка в Женеву летом 2014 года, так это одной совершенно необычной и жутко трогательной историей, произошедшей незадолго до моего возвращения в Питер. Поужинав в тот вечер в милом ресторанчике, который по моей просьбе порекомендовали мне на ресепшене отеля, я подозвала гарсона и попросила завернуть с собой оставшиеся кусочки багета. «Это для лебедей», — пояснила я. «О, вы пойдете сейчас кормить лебедей?» — оживился официант. «Да». Парень, понимающе улыбнулся в ответ и, забрав посуду со стола, скрылся на кухне. А через пару минут вышел оттуда и со словами: «Вот, возьмите весь хлеб, который у нас остался. Мы скоро уже закрываемся, а он все равно зачерствеет». Торжественно вручил мне огромный пакет с белым хлебом. «Вау!» — обрадовалась я такому внеплановому подарку, понимая, что сегодня выйдет просто мега-кормежка, и от души поблагодарила отзывчивого официанта. «Большое спасибо! Это очень мило с вашей стороны!» Он разулыбался еще больше и с довольным выражением лица подмигнул мне. «Все для вас. Приходите к нам еще. В свой следующий приезд обязательно зайду», — пообещала я и поспешила к озеру. Как я уже рассказывала ранее, на лимане обитает просто огромное количество лебедей. И больше всего их как раз около центральной набережной Женевы. А если конкретнее, недалеко от главного моста, где оборудованы прогулочные спуски к воде. Вот туда я и направилась. Разумеется, местные птицы привыкли к постоянным кормлениям. И, заметив человека у воды, уверенно устремляются к нему в надежде полакомиться угощением. Сами понимаете, просто кидать для них в воду хлеб не очень-то прикольно, ведь покормить каждую птицу индивидуально с руки – это особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. И все бы хорошо, но тут есть один весьма неприятный нюанс. Дело в том, что хоть у этих красавцев и нет зубов, но края клюва покрыты жесткими зазубринами, так что щиплются лебеди реально очень больно. Стоит немного замешкаться и не сразу убрать вытянутую руку, как от одного даже не самого сильного щипка пальцы могут быть ободраны до крови. И причина не в агрессии птиц, а скорее в том, что люди и чаще всего дети, протягивая еду, в последнюю секунду пугаются и резко отдергивают руку. Из-за этого получается некая дразнилка, которая и приучила лебедей совершенно бесцеремонно и как можно быстрее хватать кусок, чтобы уж наверняка урвать свое. Пройдясь по почти что пустынной в этот поздний час набережной до нужного места, я спустилась по лесенке и остановилась совсем близко у воды, как раз там, где пирс плавно уходил под нее. Мне всегда нравилось кормить лебедей именно отсюда, одновременно наблюдая, как забавно, в развалочку они поднимаются ко мне навстречу по наклонной поверхности. Сегодня же их было особенно много. В общей сложности я насчитала штук 40, но подплыли, конечно же, не все. И если вначале не происходило ничего примечательного, я отламывала кусочки булки и старалась угостить ею каждую птицу, а не только самых смелых и активных из числа тех, кто устроил настоящий ажиотаж. То в какой-то момент я обратила внимание, что сбоку от меня, не дергаясь за каждым движением руки, совершенно спокойно стоит очень крупный лебедь. Он, в отличие от всех остальных, не только не щипался, а прямо-таки аккуратно и даже, можно сказать, нежно брал еду, почти не задевая пальцы. «Ты ж мой хороший! Какой ты умничка!» — похвалила я красавца. Правда, меня тут же отвлекли от него другие лебеди, практически требующие еще, еще и еще. А спустя буквально несколько секунд мой, да-да, именно мой, лебедь, подошел вплотную ко мне и опять-таки предельно осторожно и деликатно слегка подергал край моей куртки, словно бы говоря: «Я же здесь и тоже хочу булки. Не забывай про меня, пожалуйста». У меня аж рот раскрылся от такого удивительного поведения. На самом деле дикой птицы. Конечно же, я расчувствовалась еще больше и стала кормить теперь преимущественно его одного. А через какое-то время решила попробовать погладить этого интеллигента. Хоть я и раньше не раз предпринимала аналогичные попытки в отношении самых смелых и коммуникабельных птиц, но все заканчивалось тем, что лебеди в ответ шипели на меня и отодвигались, не позволяя до себя дотронуться. Но этот, пусть вначале немного и отстранился, искоса посмотрев на меня, типа через плечо, но в результате возражать не стал и позволил коснуться своей спины. Причем не просто дотронуться до него, а конкретно погладить. И все. На этом эпизоде я расчувствовалась до такой степени, что на глаза навернулись слезы. Хорошие, добрые, искренние слезы умиления. А потом пришла мысль, что если в самый первый день отпуска местным пришлось спасать меня от нападающего нахального лебедя на пляже в Лозанне, то закончился отпуск наоборот, такой во всех смыслах милой и доброй историей, связанной с этими невероятными птицами.